Звук. Что я понимаю в технике? Я просто человек, который создает звук для кино и интересуется, как это звучит в зале. Тем не менее, мы, кинорежиссеры, имеем свое мнение относительно звука в кинотеатрах. Ведь мы постоянно обсуждаем это между собой. Мол, в каком-то кинотеатре хорошая акустика, а вот в зале номер 4 звук оставляет желать лучшего. Все-таки мы уделяем этому огромное внимание, ведь именно мы создаем эти звуки. Неделями сидим взаперти в студиях звукозаписи и кропотливо работаем над мельчайшими звуковыми деталями. Но, честно говоря, сколько бы раз я ни смотрел чужие работы, не могу уловить в них столь тонкие моменты. Не зная, как именно был создан звук, невозможно оценить, насколько точно он звучит в кинозале. Приведу пример. После премьеры «Объединенной зоны безопасности» ее стали показывать в разных кинотеатрах города. Я смог для себя определить, где баланс между созданным мною звуком и акустикой зала оказался наиболее удачным. Я даже похвалил сотрудников отдельных кинотеатров. Однако позже, когда я повез фильм на 5 европейских кинофестивалей, а затем он вышел в прокат в Японии, мое мнение изменилось. Я услышал совершенно другой звук. Спустя месяцы после завершения работы над микшированием я, наконец, испытал удовольствие от звука в условиях, близких к идеальным студийным. Это было даже забавно. Некоторые мельчайшие звуковые детали я услышал тогда впервые. Я хлопал в ладоши от радости и думал: «Точно! И это тоже придумал я». Чаще всего подобное происходило в сценах с музыкальным сопровождением или мощными звуковыми эффектами, такими как выстрелы. В плохих залах эти звуки заглушают остальные, более тихие, и те вовсе теряются. Это сводит режиссера с ума. Ведь для него важен каждый звук, и дыхание актера, и далекое пение птицы. Все имеет такую же ценность, как основное музыкальное сопровождение. Во время тестирования аудиосистем я просмотрел отрывки из нескольких фильмов, нарочно выбрал только те картины, которые видел в кино. Начальная сцена боевика Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» очень сложна с точки зрения звука. На первый взгляд создается хаос из выстрелов и взрывов, но при внимательном прослушивании можно различить щелчки пуль, плеск волн, топот бегущих по песку ног, дребезжание касок и винтовок, крики. Все это складывается в единую симфонию. Звуки выстрелов различаются в зависимости от расстояния, типа оружия и направления. Акустические системы датской компании Dynaudio великолепно передают схожие ощущения хаоса и в сцене бомбардировки в драме «Пёрл-Харбор». Но, на мой взгляд, им не хватает пугающей, почти адской атмосферы. Звучит слишком сдержанно, что ли. Зато в сцене уличной перестрелки в криминальной драме «Схватка» аудиосистема Dynaudio раскрылась во всей красе. Грохот предсмертных выстрелов, разрывающих тишину, металлический звон гильз, отскакивающих от асфальта — все это передано с потрясающей выразительностью. Даже в сцене, где Де Ниро и Пачино разговаривают за чашкой кофе, сквозь шум кафе можно было отчетливо слышать их приглушенные голоса. В начальной сцене музыкальной драмы «Амадей», где звучит 24-я симфония Моцарта, становится ясно, чему Dynaudio отдает предпочтение. Что важнее, мощное киношное звучание драмы или музыкальная выразительность? Очевидно, что Dynaudio выбирает второе. Думаю, если бы у меня была возможность протестировать фильм «Все утро мира», особенности этого датского оборудования проявились бы еще ярче. Единственное, о чем я жалею, что не смог протестировать звук в своем собственном фильме. Если мне представится такой шанс, я бы хотел прослушать недавно выпущенную на DVD «Объединенную зону безопасности» и составить более точное мнение. Данную рецензию я написал для одного аудиожурнала. Что тогда, что сейчас, я не являюсь специалистом по аппаратуре. Я хорошо знаю себя. Стоит мне увлечься, и вот уже все свободное время и средства уходят на новое хобби. Поэтому и держусь от аппаратуры на почтительном расстоянии.